Глава 10. Среди жителей моря. Операция «Батискаф» позволила нам уделить несколько недель первым подводным исследованиям в Атлантическом океане. На карте между Мадейрой и Канарскими островами мы обнаружили два пятнышка и надпись «Острова Сильваженш». Справочник сообщил, что эти острова необитаемы, и мы пошли к ним. Нам предстояло пересечь зону, изобилующую акулами, поэтому были приняты особые меры предосторожности. Подводные пловцы ходили только подвое, страхуя друг друга, и к ногам прикрепляли таблетки уксусно-кислой меди, мы называли их флайтокс, призванные удерживать акул на почтительном расстоянии. Акулы — хищные морские рыбы, имеющие обычно тело торпедовидной формы с 5-7 поперечными жаберными щелями по бокам головы с хрящевым скелетом, покрыты прочной кожей с чешуей в виде мелких зубчиков. Крупные виды более 2-3 метров длины опасны для человека, особенно серые или пилозубые акулы. Синяя акула, белая акула или акула-людоед, тигровая акула, острорылые акулы, молот рыбы или молотоголовые акулы. Около пустынного острова Сильваженш мы с Дюма приготовились к погружению. Диди с большим подводным ружьем, которое зарядил взрывным гарпуном, а я с киноаппаратом. Только мы оттолкнулись от трапа и опустили лицо в воду, как тут же непроизвольно опять уцепились за трап. Никогда еще мы не испытывали такого страха, отчаянно кружилась голова. Мы поглядели друг на друга и, не выпуская трапа, осторожно снова окунули маски в воду. В 100 футах под нами простиралось дно, видимое необычайно отчетливое, с мельчайшими подробностями, ничто не говорило о том, что нас отделяет от него плотная толща воды. На грунте ни камешка, ни малейшего следа животных или растительных организмов, вода словно дистиллированная. Эпитет прозрачный, предполагающий прекрасную видимость на расстоянии, сравнимом с длиной хорошего концертного зала, здесь явно был недостаточным. Подводный ландшафт вырисовывался с пугающей четкостью. Казалось, стоит выпустить из рук трап, и мы сорвемся в пустоту и шлепнемся на волнистую скалу. В конце концов, набравшись решимости, мы оторвались от корабля, и, о чудо, вода держала нас. Мы поплыли вниз, два огромных невиданных животных в аптечной жидкости. На глубине нескольких метров увидели неподвижно застывших барракуд. Они не обратили на нас никакого внимания, кругом висели в пустоте каменные окуни и крупные финты. Барракуда или морская щука — хищная морская рыба, напоминающая формой тела нашу обычную щуку. Имеет удлиненное рыло, большая пасть снабжена в передней части несколькими мощными клыковидными зубами, распространена в теплых морях, где ее промышляют. У нас в Черное море изредка заходит один мелкий вид. Крупные виды достигают 180 сантиметров длины и свыше 45 килограммов веса. Известны случаи их нападений на человека. Финта, алоса фалакс, сельдевая рыба, распространенная у берегов Западной и Южной Европы, а также Северо-Западной Африки. Входит в реки для размножения, достигая длины 60 сантиметров. Но всего непривычнее были блестящие, бурые, лавовые косогоры, настолько гладкие, что казались отполированными. Наш друг профессор Пьер Драш уверял нас, что нет на свете подводной скалы или рифа, которых не облюбовала бы морская флора или фауна. И вот исключение из этого правила. Тщетно мы старались разглядеть на подводных склонах большого острова Сильваженш хотя бы одного представителя животного или растительного мира. Впрочем, был один вид, который мы сразу даже не заметили. Все бугры усеяло несчетное множество морских ежей, какая-то особая тропическая разновидность с иголками длиной в 12 дюймов. Повернувшись на бок, мы изучали этот народец. Равномерно колыхались иглы, напоминая волнуемую ветром рожь. Потом мы снова поворачивались на живот, и опять, при виде прозрачной пустоты, приходилось бороться с головокружением. Уходящие вверх пузыри выдоха успокаивали, напоминая, что в любой миг можно всплыть и ухватиться за трап. Мы не поймали ни одной рыбы и не сняли ни одного кадра. Было не похоже, что мы находимся в море. В конце лета Эли Монье пришел в Дакар, в обманчиво тихих водах которого таятся тысячи акул. 2 года мы готовились к встрече с атлантическими акулами, и у нас была самая надежная защита против них, какую когда-либо изобретал человеческий ум и изготовляли искусные руки тулонских кузнецов. Это была сборная железная клетка, наподобие львиной, которую можно было быстро смонтировать и опустить в воду. Через дверцу подводный пловец, спасаясь от акулы, мог войти внутрь под водой. Мы учитывали, что акула опаснее всего для аквалангиста, когда он входит в воду или выходит. Теперь мы могли погружаться, ничего не боясь, выходить для работы из клетки, возвращаться в нее, запирать дверцу и спокойно подниматься вверх. Для связи с судном устроили электрическую сигнализацию. Долгожданный первый спектакль «Человек в клетке» состоялся к югу от острова Мадлен, неподалеку от Дакара. Почетное право участвовать в премьере выпало Тайе, Дюма и мне, гордым автором нового изобретения. Нагрузившись баллонами, киноаппаратами и подводными ружьями, мы вошли в клетку на палубе. Грузовая стрела вознесла нас на воздух, мы судорожно ухватили за железные прутья. Болтаясь на конце стрелы, мы решили, что Эли Монье качает больше обычного. Помахали на прощание нашим восхищенным коллегам и погрузились в прозрачные волны. Вода не воздух. Она приподняла нас и прижала к потолку клетки. Мы оттолкнулись и запорхали кругом этакими неуклюжими птичками. Судно мерно покачивалось, дергая трос с клеткой. Мы стукались о прутья то головой, то ногами, то всем телом. Чем длиннее трос, тем более рискованные прыжки выделывала стальная клетка. Баллоны колотились о железо. Их колокольный звон гулко отдавался в воде, словно благовест, возвещающий наступление Нового года. У меня сорвало маску, и я больно ударился головой. Твердо решив не сдаваться, я вернул маску на место. Немного не доходя дна, клетка рывком остановилась и принялась раскачиваться взад и вперед. Мы держались за прутья, с тоской глядя на волю. Стайка бурых рыб-хирургов с ярко-желтыми плавниками, принарядившаяся для прогулки по зоопарку, долго обозревала нас. Потом они двинулись дальше. На смену им появилась 6-футовая барракуда. Она проследовала мимо, не останавливаясь, и мы оценили ее чуткость. Барракуда вполне могла заплыть между прутьями к нам. Я дал сигнал поднимать. Наше хитроумное изобретение пригодилось только один раз, когда мы опустили клетку на дно без людей в качестве акулоубежища. В гости к акулам мы ходили без клетки. В районе Дакарского порта на глубине 75 футов наш эхолот нащупал затонувшую во время войны французскую подводную лодку. Мы нырнули. Чистенькая и аккуратная она лежала на грунте, окруженная тучами рыб, серебристыми мальками и темными стротометусами. Стротометус, стротомей, фиета, небольшая, до 35-50 см длины, биологическая рыба из семейства строматеевых, с высоким, сжатым с боков телом. Распространены в восточных водах Атлантического океана и в Средиземном море на глубине 12-50 метров молы держатся под медузами. Дюма заплыл в тень около левого винта и встретил там нос к носу огромного промикропса, разновидность группера и родственника нашего средиземноморского меру. Промикропс — гигантская окуневидная рыба семейства сирановых, обитающая в тропических водах Атлантического океана. Близкий вид есть в Тихом океане, близка групперам, от которых отличается малой величиной глаз и плоским широким лбом. Достигает веса 250-340 килограммов и длины свыше 2,5 метров. Опасно для человека. Сей экземпляр весил не менее 400 фунтов, превосходя наших старых знакомцев раз в 10. Широкая плоская голова с маленькими глазками медленно надвигалась на Дюма. Чудовищная пасть разинулась во всю ширь, достаточно большая, чтобы проглотить Диди. Он знал, что у группера нет опасных зубов, но этот великан был, кажется, способен съесть его, не разжевывая. Так поступает Меру. Плывя с открытой пастью, он заглатывает целиком омаров и осьминогов. Дюма был безоружен, а я плавал где-то в стороне, увлеченный киносъемкой. Огромный зев был в 2 футах от Дюма, когда он опомнился и дал задний ход, сохраняя безопасное расстояние. Чудовище не спешило, и просвет не сокращался. Диди знал, что промикропс безобиден, но вид этакой пасти все же его беспокоил. Долго, бесконечно долго, как показалось Дюма, длилось отступление. Человек и рыба смотрели друг на друга со взаимной неприязнью. Наконец монстр утратил интерес к Диди, повернулся и ушел в свое темное убежище под затонувшей лодкой. Дюма возвратился на поверхность, очень задумчивый. «Представляю себя проглоченным заживо каким-то паршивым группером», — произнес он. Пожалуй, нашим самым потешным морским товарищем стал тюлень. Некогда Средиземное море изобиловало тюленями «Monachus albiventer» — белыми монахами. В древности они были распространены от Черного моря до восточной части Атлантического океана. В XVII веке, когда зародился тюлень-промысел, монахов безжалостно истребляли люди, последователи ньюфаундлендца Абрахама Кина, который хвастливо называл себя величайшим зверобоем в истории. Он забил 1 000 000 тюленей. Тем не менее, мы не раз слышали от старых рыбаков, что они видели монаха. Впервые мы напали на след этих вымирающих обитателей моря на острове Галит. Так называется знаменитая своими омарами группа мелких островов в 35 милях к северу от Туниса. Омаров ловят и держат в садках, потом их забирают суда из Туниса или из самой Франции. Рыжеволосый мэр острова Галит, очень разговорчивый человек, уверял нас, что сам видел живых монахов. «Как-то вечером, — рассказывал он, — монах на глазах у всех принялся грабить садок с омарами около пристани. Затеял такую возню, что когда всплыл за воздухом, садок сидел у него на голове словно шляпа». Мы расхохотались, представив себе эту картину. «Мы все его видели», — воскликнул мэр. «Я провожу вас гротом, где живут тюлени». Мы обследовали 3 грота и ничего не нашли. Мэр показал нам 4-ю пещеру. Тае Дюма и Марсели Шак сошли на берег, чтобы спугнуть ее предполагаемых обитателей, а мы с Жаном Алина нырнули в воду напротив входа в грот. Жан притаился за скалой в 15 футах впереди меня. Я подыскал опору для кинокамеры. Наши друзья на суше бросили в грот камень. К их удивлению, оттуда выползли 2 тюленя, серая самка и громадный белый самец, и бросились в воду. Никаких сомнений, Monachus albiventer жив. Увидев из своей засады на фоне темного отверстия пещеры что-то большое и белое, я решил, что это какая-нибудь необычная рыба. Не потому, чтобы я вообще не верил в монаха, просто я никак не ожидал увидеть белика. Взрослый белый тюлень встречается чрезвычайно редко. Зато Алина сразу понял, что это настоящий монах, и замахал руками: «Снимай!» Самец остановился в 6 футах от Жана. Старый альбинос сам был уникальным явлением природы, но он впервые увидел рыбу с раздвоенным хвостом, выделяющую пузырьки воздухом. Вращая огромными глазами, он недоуменно развел ластами и озадаченно погладил свои усы. Потом пошел прямо на меня. Он проплыл так близко от Алина, что тот успел даже погладить волосатый белый бок. Мы быстро вернулись на корабль, оделись и поспешили к пещере. При свете фонаря в глубине грота отыскали проход, сквозь который мог пробраться человек, 20 футов ползком, и мы во внутренней камере. Нам ударил в ноздри острый запах зверя, посередине зала шириной около 20 футов лежал хорошо сохранившийся скелет здоровенного тюленя. В этом тайнике тюлени нашли себе надежное укрытие. Здесь они рожали детенышей, скрытые от глаз кровожадных людей, сюда заползали умирать, когда врагу удавалось подстрелить их. Одинокий скелет напомнил нам надгробный памятник. Дальше мы пошли в порт Этьен, ныне называется Нуаньибу. Там мы встретили некоего мсье Косе, который обитал в одиночестве в лачуге из рифленого железа. Он рассказал нам, что тюлени — его единственные друзья. «Я знаю сигнал. Стоит мне посвистеть, и они собираются», — говорил Косе. «В воскресенье встаю с утра, пораньше и потихоньку пробираюсь в самую середину тюленьего стада и целый день провожу с ними на берегу». Мы смотрели на него и спрашивали себя, кто же вымер, монахи со своим другом Косе или все остальное человечество. Круг друзей Косе насчитывал 200 представителей якобы вымерших тюленьих колоний. Он предложил познакомить нас, и мы надели плавки, чтобы научиться у нашего хозяина ползать по тюленьи. Филипп и Диди взяли маски и ласты и подплыли с моря. Они предусмотрительно держались в сторонке от этих животных, которые были вдвое больше их и могли прокусить им мышцы и кость своими мощными челюстями. Как раз в это время возле самого берега резвились 2 десятка тюленей: большой темный самец, самка с детенышами и стайка шаловливых подростков. Дюма внимательно изучал, как ныряют тюлени. Они закрывали ноздри, изгибались и без малейшего всплеска ныряли головой вниз. Самый обтекаемый среди нас, Диди, решил изобразить монаха. Это было унылое зрелище. Мощный прибой разбивало скалы мутные волны, кишевшие жгучими микроорганизмами и медузами, но Диди и Филипп слишком увлеклись уроками плавания, чтобы считаться с такими неудобствами. В свою очередь, тюлени с явным интересом смотрели на приезжих дилетантов. Здоровенный самец потихоньку ушел под воду позади Тайе и вынырнул у него перед носом. Захотел напугать. Филипп сложил ладонь чашечкой и брызнул водой тюленю физиономию. Тот фыркал и отдувался, словно мальчишка, а на Дюма напал безудержный хохот, который вдруг сменился пронзительным воплем. Мы увидели, как Диди перевернулся и окунул голову в воду. Сквозь стекло маски он заметил хвост уплывающего тюленя, шутник подкрался сзади и пощекотал усами спину Диди. Как только мы увидели эту колонию, я тотчас решил привести одного детеныша во Францию и приучить его нырять вместе с нами. Будет охотничья собака. Нам удалось поймать сетью дитя весом 80 фунтов. Много пар укоризненных глаз следили, как мы вытягивали из воды пленника. Косе явно был огорчен, ничуть не меньше, чем его морские друзья. «Не беспокойтесь», — успокаивал я его, — «мы будем заботиться о нем. Он подружится с нами». моряки прозвали тюлененка Думбо. Они собрали на палубе пресловутое акулоубежище и расстелили внутри коврик. Тюлененок дулся, лежал совсем апатично и отказывался есть. Голодовка длилась уже 6 дней, когда мы пришли в Касабланку. Сильно обеспокоенные, мы решили арендовать общественный бассейн с морской водой, надеясь, что там наш малыш разгонит свою хандру. В разгар переговоров о бассейне к нам на палубу поднялся добродушный араб-рыбак и поглядел сквозь прутья злополучной клетки на грустного детеныша. «Послушайте, — сказал он, — тюлени очень любят осьминогов. Вы бы попробовали?» Я стиснул его руку. «Умоляю вас, достаньте несколько осьминогов». Рыбак отправился на берег, срезал ветку с оливкового дерева и привязал ее, наконец, длинной жерди. Потом прошел на пристань, опустил ветку в воду и принялся крутить серебристые листья перед расщелиной в каменном устое. Засевший там осьминог принял листья за рыбок и обхватил ветку своими длинными щупальцами. Выждав, когда спрут окончательно запутается, араб вытащил его на пристань, за 20 минут он выловил 3 маленьких осьминогов. Мы кинули улов в клетку Думбо, тюлененок мигом ожил и проглотил спрутов, как макароны. С этой минуты Думбо пожирал без разбора любую рыбу, какую только мы могли раздобыть. Он стал крайне общительным, и наша дружба с этим энергичным юношей привела к неожиданному открытию. Он поедал рыбы на $200 в месяц. Мы подсчитали, что когда Думбо станет взрослым тюленем, эта цифра вырастет до 1000. Сначала мы думали отпустить его в Средиземное море, но тут же сообразили, что Думбо, ведь он привык не бояться людей, способен внезапно вынырнуть около какого-нибудь рыбака и попросить рыбки, а тот с испугу убьет его. Вести его обратно к Золотому берегу мы не могли. На территории бывшей английской колонии Золотой берег образовались 2 независимых государства — Ганна и Того. Да еще неизвестно, как примет колония испорченного заграничным путешествием сородича. С грустью решились мы передать Думбо в марсельский зоопарк, где ему отвели отдельный бассейн. Мы навещали своего друга, Косе присылал ему из Африки поздравления к Рождеству, но Думбо скоро разучился узнавать своих благодетелей Салимонье. Он отворачивался от нас и радостно тявкал, приветствуя старушку в черном, которая ежедневно приносила ему рыбу. Много интересного дало нам знакомство с благодатными водами архипелага Зеленого мыса, где каждая вылазка в подводный мир сулила новые чудеса. Какие наблюдения смог бы сделать с нашим снаряжением Чарльз Дарвин, побывавший здесь в 1831 году во время своего знаменитого путешествия на Бигле? Когда при наблюдении морских животных мне случалось нагибать голову фута надвое над скалистым берегом, — писал Дарвин, — меня не раз обдавала снизу струя воды, и при этом слышался легкий скрипучий звук. Я обнаружил, что струю выбрасывала каракатица. Я заметил, что животное, которое я держал в каюте, слегка фосфорицировало в темноте. Каракатицы — свободно плавающие головоногие моллюски с телом овальной формы и венцом из 10 щупалец на голове. Прибрежные животные. Мы наблюдали каракатиц и осьминогов не сверху, а в их родной стихии. Мы видели в глубине огромных скатов. В водах у острова Боавишта развелось столько голубых омаров, что для них не хватало расщелин. Бездомные омары бродили по оживленным бульварам между жилищами счастливцев, совсем как фланирующие гуляки на городских улицах. Возле острова Браво мы с удивлением наблюдали, как долго сидят под водой морские черепахи. В зоопарке черепахи то и дело всплывают за воздухом. Здесь же, на воле, они часами отсиживались на дне. Только однажды мы увидели черепаху, которая поднялась подышать. Очевидно, обмен веществ у них настолько вялый, что потребление кислорода очень мало, кроме тех случаев, когда надо грести вовсю, спасаясь от преследования. На глубине 50 футов мы нашли широкий тоннель, пронизывающий насквозь основание островка. Заплывешь в эту темную трубу, оглянешься и видишь изумрудное отверстие входа. Дальше вглубь встречаются столбы серебристого света, проникшего сверху сквозь расщелины. Наконец огибаешь выступ, и снова впереди приветливая зелень моря. У входа в грот всегда было много ярких серебристо-голубых рыб. Они резвились, будто гости на свадьбе. Кстати, это сравнение очень близко к истине. Здесь гуляли большие голубые каранги, брюшко рыб раздувалось от икры. Каранги — виды рода карангс и семейства ставридовых рыб. Распространены в теплых морях, имеют промысловое значение. Некоторые виды достигают длины 100 сантиметров. Вообще-то каранги попадались нам у этого островка повсюду стаями от 4 до 30 штук, но здесь, в тенистом гроте, они скапливались сотнями, образуя непрерывно струящуюся серебристую массу. Появление подводных пловцов их настораживало. Они окружали нас, словно гости на торжественном приеме, которые возмущенно глядят на незваных гуляк. Мы подплывали к тоннелю потихоньку, жались в темные углы, чтобы не спугнуть рыб. Так нам удалось подсмотреть брачный обряд карангов. Перед лицом одной из тайн природы, которой, быть может, до нас не видел ни один человек, мы старались держаться скромно и незаметно. Нашим самым верным морским товарищем была трагикомическая рыба-труба. Ее очень много в море у островов Зеленого мыса. Лошадиная голова и несоразмерно маленький хвост соединены длинной до 2 футов трубкой тела. Злополучная рыба-труба или рыба-флейта, как ее еще называют, очень плохо приспособлена для движения. Бесполезный хвост и негибкое тело — серьезный изъян, и ей приходится отчаянно работать плавниками, чтобы сдвинуться с места. При этом ей как будто безразлично, как плыть — горизонтально или вертикально, торчком или вниз головой. Смотришь, и с какой-нибудь расщелины в скале торчат 10 этих жалких созданий, совсем как карандаши в стакане. Рыба-труба — своеобразно небольшая прибрежная рыба тропических вод Атлантического океана, достигая длины 31 сантиметра. В повадках рыбы-трубы есть любопытная черта. Мы видели это много раз, так что речь пойдет не о скороспелом выводе, а о проверенном наблюдении. Если мимо проплывет более крупная рыба, скажем, рыба-попугай, рыба-ворчун, группер или лаврак, труба оставляет своих сородичей и устремляется к чужаку. Рыбы-попугаи или скары — тропические рыбы коралловых рифов из семейства скаровых. Рыбы-ворчуны — помодасиевые, виды семейства помодасиеде, распространены в теплых, преимущественно тропических морях, вынутые из воды издают ворчаще-скрежещущие звуки глоточными зубами. Пристроиться почти вплотную, либо сбоку, либо сзади, и силиться не отстать, словно моля о дружбе и чуткости, обещая полную взаимность. В этом жесте нет ничего враждебного. Рыба-труба не вооружена ничем, что могло бы представлять угрозу для других рыб ее размеров. Скорее, она подвергает себя опасности, подходя к лучше оснащенным от природы большим рыбам. И она вовсе не хочет урвать себе кусочек от чужого обеда. Увы, ее порыв не встречает взаимности. Подводный прохожий плывет, дальше по своим делам, игнорируя рыбу-трубу, пока ему вконец не надоест докучливый спутник. Рванется вперед, желая избавиться от общительного уродца, но тот упрямо тянется следом. В конце концов, недовольный предмет столь навязчивого внимания развивает полную скорость, оставляя рыбу-трубу в одиночестве, отвергнутой в который раз. Мы часто видели эту рыбью драму, не зная, смеяться или плакать. Гибралтарский пролив — чрезвычайно благоприятное место, чтобы изучать морских млекопитающих. Тысячи мигрирующих китов и дельфинов ходят через узкий коридор, соединяющий Средиземноморье и Атлантику. Мы с Таи однажды смотрели, как целые стада торопливо скользили сквозь эти ворота. В это же время под килем Эли-Монье Дюма возился с автоматической кинокамерой, которая должна была заснять стайку резвых дельфинов, затеявших игру перед носом корабля. Они неслись рядом с судном, выскакивая один за другим из воды и шлепаясь обратно, или быстро уходили вперед, лежа на боку и поглядывая на людей маленькими живыми глазками. Вот плывет мать с детенышем. Детеныш изо всех сил старается не отставать, и они ласково подталкивают друг друга. Вдруг без всякой видимой причины ряды дельфинов стали редеть, потом и последний исчез, и занавес из соленой пены скрыл морской балет. Мы часто наблюдали этих животных, иногда ныряли с ними. Они играют в пятнашки так, словно им доступно чувство юмора. В строении дельфина поразительно много сходства с человеком. Они теплокровные, дышат воздухом, размеры и вес почти как у человека. Доктор Лонже анатомировал дельфина на операционном столе на борту Эли-Монье. Неприятно было смотреть, когда он вынимал легкие, совсем как наши. Мозг величиной человеческой, с глубокими извилинами, которые принято считать мерилом разумности. У дельфинов улыбающийся рот и блестящие глаза. Они общительны и обладают отчетливо выраженным чувством коллективности. Удары сильных ластов молниеносно выносят дельфина к поверхности. Здесь он вдыхает воздух и опять ныряет, словно живая торпеда. Мы сняли ускоренной съемкой дыхало дельфина, чтобы проверить, сколько длится вдох. Кинолента показала, что они наполняют легкие за 1/8 секунды. Когда дельфины ныряют, за ними тянется цепочка серебристых пузырьков, значит, дыхало не закрыто наглухо. Плавая среди них под водой, мы слышали что-то вроде мышиного писка, очень потешный звук для таких великолепных животных. Вполне возможно, что пронзительный писк дельфинов служит им не только для переговоров друг с другом. Однажды мы шли в океане со скоростью 20 узлов курсом на Гибралтар, до пролива оставалось 40 миль. В это время нас нагнало стадо дельфинов. Их строй смотрел на центр Гибралтарского пролива, а ведь еще не было даже видно суши. Я незаметно изменил курс на 5-6 градусов, пытаясь сбить дельфинов с толку. На несколько минут они поддались на мою уловку, потом повернули и легли на свой прежний курс. Я последовал их примеру. Они шли точно на Гибралтар. Откуда бы дельфины ни плыли, они безошибочно знают, где лежит в океане этот проход в 10 миль шириной. Может быть, дельфины вооружены звуковым или ультразвуковым локатором, мышиным писком, они прощупывают невидимое дно? Или они обладают инстинктом, который безошибочно ведет к далеким скалам, воротам, в страну их игр, Средиземноморья?